بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Последнее, на чем мы остановились, это мы обещали, что следующей нашей темой будет какая? Кто вспомнит? Давно уже уроков не было. Что мы будем разговаривать о такой вещи, как? Что? Сунна. Сунна. Сунна нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот про пророков будем сейчас рассказывать. Про сунну. Что такое сунна? А суннату набавия. Поэтому следующая тема, которую затрагивает шейх, а суннату набавия. Пророческая сунна. Будем говорить, что такое сунна. Говорит автор нашей книги: «Ас-суннату лугатан ат-тариқату вас-сира». Сунна в языковом значении, то есть в арабском языке, слово сунна означает дорога или путь или жизнеописание. Допустим, сунна нашего пророка. Имеется в виду путь, по которому он следовал. Жизненная дорога Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Однако у слова «ас-сунна» есть более глубокое значение. Что в шариате означает «сунна»? В религии у нас, в исламе, когда мусульмане говорят «сунна», что они имеют в виду? Просто дорога и путь? Нет. Нечто более широкое, так ведь? Да. Имеют в виду что? Вот шейх как раз нам говорит. «Ас-суннату истиляхан». Что же касается слова «ас-сунна» как шариатский термин, или же как тот термин, который используют мусульмане. Когда мусульмане говорят «сунна», что это значит? Он говорит «Ма сабата анин набийи саллаллаху алейхи вассалям мин каулин ау фи'лин ау такририн ва лаха та'арифу ухра». Сунна – это то, что утверждено, то, что достоверно сообщается от пророка саллаллаху алейхи вассалям из слов, дел и утверждений. Но также у нее есть и другие тоже определения. Некоторые ученые по-другому сказали. Поэтому если вы кому-то будете говорить, допустим, по сунне вот так. Или сунной является то-то и то-то. Или, допустим, это сунна нашего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И кто-то вас спросит, а что такое сунна? Что вы скажете? Это то, что достоверно сообщается. Это то, что утверждено от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Из чего? Из слов. То есть то, что он говорил. Из. Из дела. Из дел. И также из такрир, то, что он утвердил. Сейчас скажем, что значит, что он утвердил. Но также некоторые ученые по-другому говорили сунна, что такое. Ну, ничего страшного, мы скажем именно вот это определение. Мисалю сунна тиль каулия. Говорит человек, что значит из слов пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Каулюху, саллиллаху алейхи вассалям, иннамал а'малю биньят, ва иннамали кулли мриин ма нава. Хорошо, джазакилля хайра. В хадисе, в котором говорится «Иннам аль-а'малю бин-ният». Воистину дела будут оцениваться у Аллаха по намерениям. Кто это сказал? Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал их. Значит, эти слова являются сунной или нет? Да. То, что сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Да. Сунна? Сунна какая? В речах. То, что он произнес, сказал. Следующий пример, который приводит шейх. «Мисалю суннати аль-фи'лия». «Сифату салятихи, саллиллаху алейхи вассалям». Пример сунны в делах пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это, допустим, описание того, как он совершал намаз. Салат аль-фаджр, утренний намаз. Сколько ракаат мы читаем? Два ракаата. Почему не три? Почему не четыре? Четыре ракаата сунна читать утренний намаз? Будет ли сунной? Нет. Почему? Потому что вот, они все люди поклоняться будут. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, читал сколько ракаат? Два ракаата. Мы знаем, получается, сунна, его путь в намазе, это два ракаата. Откуда мы это узнали, описание его молитвы? То, что раз пророк, саллиллаху алейхи вассалям, читал два ракаата, значит, сунна в его делах два ракаата. Делал один руку, делал два суджуд. Он все по два делал. Да, два суджуда делал, два ракаата совершал. Так ведь? И это является сунной. Он все делал по два. С саллаллаху алейхи вассалям. Это является сунной пророка саллям в его делах. В его делах. Он ничего не говорил. Но он это совершал. Он это показывал своими действиями. И это является его сунной. Так ведь? Сунной в действиях. Он просто молча. Да. Молча совершал намаз. Но мы видели, как он это делал. И это сунна. Раз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям это делал. Так? Когда вот ты читаешь намаз, вниз смотри глазами. Вниз. Да. Когда читается намаз, пророк саллаллаху алейхи вассалям вниз смотрел. Смотрел на то место, где он, куда положит свою голову, да ведь? Да. В саджда, да. В земном поклоне. Вот туда смотрел. И это является чем? Как мы сказали, называется? Да, саджда. Но это называется сунна. Сунна называется. И третий вид сунны, который у нас в определении пришел, говорит шейх, мифалю суннати тахририя. То, что он утвердил. Ничего не говорил, сам не делал, но подтвердил. Это тоже является сунной. Допустим, икраруху ли акли Халид ибн Валид радиаллаху анху ад-дабба. То, что Халид ибн Валид, один из подвижников пророка саллаллаху алейхи вассалям, кушал варана. Пророк саллаллаху алейхи вассалям не сказал: кушайте варана. И сам тоже не кушал варана. Мы не можем сказать, что это сунна фи'лия, что он это делал. Однако однажды, когда Халид ибн Валид, его тетя ему дала варана, приготовленного уже, и преподнесли пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, что это варан или же ящерица, он не стал его есть. И Халид ибн Валид спросил: а харам он? Он сказал: это запрещено? Это харам, что ли, его кушать? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: да, нет, не запрещено. То есть разрешил, утвердил. Это третий вид сунны. Когда пророк саллаллаху алейхи вассалям ничего не говорил, ничего не делал, но мы узнали, что это можно, потому что он видел, как это делается, но не порицал. Потому что если бы это было харам, пророк саллаллаху алейхи вассалям сразу бы это порицал и запретил. Но это является дозволенным. Что мы узнали? Сунна – это путь, дорога, которому следует. У мусульман, что такое сунна? Если мусульмане говорят сунна, значит это то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям либо словами сказал, либо делал делами. Это делами своими, либо ни словами, ни делами не говорил, но утвердил. Такрир. Сделал. Увидел, но не порицал, не ругался, если кто-то так делает. Хорошо. А для чего сунна нужна? Мы поняли, что такое сунна. Сейчас скажем. Не спеши. Сейчас скажем. Вазаифу суннати маль Куран. Мы до этого длинная тема у нас была про что? Про книгу Всевышнего Аллаха. Аль-Куран. А зачем нам сунна? Кто-то скажет, зачем нам сунна, если у нас есть Куран? Для чего вообще? Какую функцию несет в себе сунна? Какое назначение у сунны, если у нас Коран есть? Мы говорим: нет, сунна очень важная. И у нее есть свои функции, свои назначения, свое предназначение у сунны. Какое, например? Давайте посмотрим, что нам шейх говорит. Давайте почитаем вместе. Первое. Для чего нужна сунна? Сунна мубайинатун ва муваддихатун. Она нам разъясняет и объясняет Коран. Как? Что это значит? Мисалю залик. Например. Это значит, да. Как ты сказала, Аллах Субханаху Аталя сказал каждый день читать намаз. Аллах в Коране говорит: «Ва акиму ссалята ва ату зака». Совершайте намаз и выплачивайте закят. Так? Аллах Субханаху Аталя говорит также в Коране: «Кутиба алейкуму ссиям». Был вам предписан что? Сиям. Что такое сиям? Держать пост. Держать пост, ураза. Также Аллах в Коране говорит: «Валиллахи аля наси хиджуль бейт». И люди должны совершить ради Аллаха что? Хадж. Хадж, паломничество. В Коране Аллах сказал, что человек должен читать намаз, сказал, что должен держать уразу, сказал, что должен совершить хадж. Однако тут возникает вопрос: а как читать намаз? Сколько раз в день, сколько ракаат, сколько рукуа делать, сколько суджуд делать, когда руки поднимать, когда не поднимать. Откуда мы это узнаем? В Коране этого нет. Хорошо, Аллах в Коране сказал нам держать уразу. А сколько держать? 5 дней подряд ничего не кушать и не пить? Или только 1 часик в день нельзя смотреть телевизор, а все остальное можно? Это будет называться пост? Нет. Нет. Что нельзя делать? Нельзя кушать. И пить нельзя. Нельзя кушать и нельзя пить. Хорошо. Однако, каким образом правильно держать пост? В Коране разъяснено все-все-все мелочи поста? Нет, не разъяснено. Мы не сможем найти аяты, в котором все это есть. Аллах Субханаху ва Тааля повелел нам совершить хадж. Так ведь? Однако, все обряды хаджа есть ли в Коране? Описываются ли они? Когда нужно идти на Арафа? Сколько камушков кидать в Джамарат? Какие должны быть камушки? Сколько ночевать в Мине? И так далее, и так далее. Это в Коране есть или нет? В подробностях? Нет. Однако, где это есть? В хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В его сунне. Либо он это, что сделал? Сказал своим ртом, произнес. Либо он это что? Делал делами. Либо кто-то из подвижников делал, он видел и подтвердил. Ничего не сказал, не порицал. Такрир сделал этому. То есть промолчал. Или же подтвердил, что да, действительно, это можно таким образом делать. А зачем это тебе? Поэтому шейх говорит, «Вакаджаати сунна битаудыхи ахкями саля». И поэтому в сунне, в хадисах пророка, салям, нам пришло разъяснение, как совершать намаз, положение намаза. У вас закят, сколько выплачивать закят, с какого имущества, сколько должно времени пройти и так далее. У вас сиям, валь хадж, ураза хадж. Все это разъяснено в сунне. Значит, для чего нам сунна нужна, если кто-то спросит, ну зачем сунна? Достаточно нам Корана. Как пророк Слям об этом сообщил, сказал, что перед судным днем будет человек, который будет лежать на своем кресле и говорить, достаточно нам Корана, не нужно нам сунну. Сказал, что такие люди будут. И кто-то будет спрашивать, зачем нам сунна? Что вы скажете в первую очередь? Для чего сунна? Чтобы? Чтобы поклоняться Аллаху правильно, потому что она что делает Коран? Подтверждает. То, что она подтверждает, то, что в Коране это следующая будет причина. Да. Объясняет, разъясняет в подробностях, как совершать те поклонения, которые приказал Всевышний Аллах. Ау. Знаешь, вот, давай один раз Адай сказал, один раз я, один раз я. Хорошо. Я. По очереди будете отвечать, да? Все, хорошо. Следующее. Вазифа. Вазифа ту сунна. Для чего сунна еще нужна? Как говорит шейх, муаккидатун лима джаа фил Куран, чтобы подтвердить то, что в Коране есть. Да, в Коране это есть уже, но для того, чтобы это еще сильнее укрепилось, чтобы люди еще больше поняли, сунна подтверждает то, что в Коране. Какой пример? Допустим, шейх говорит, ва мисалю залика каулиху тааля. Например, в Коране есть такой аят в суре Аль-Фуркан. Аллах говорит, ва ладина ла ядуна ма Аллахи иляхан ахар. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. В Коране Аллах говорит, те, которые не взывают вместе с Аллахом никому, помимо Него, те, кто не поклоняются помимо Него никому, кроме Аллаха, другим объектам поклонения, дуа не делают. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. И не убивают душу, которую Всевышний Аллах сделал харамом, кроме как по праву. То есть не убивают людей, это огромный грех. Иногда человек может взять что? Пистолет и кого-то убить. Стрельнуть и убить. Можно так делать? Нет. Это что? Харам. Это запрещено. Или взять нож и кого-то тыкнуть, или взорвать, или еще как-то предательски отнестись к человеку и убить, лишить его жизни. Это можно так делать? Нет. Нет, это что? Харам. Это... Нет, это не ширк, но это харам. Да. Запрещено. Поэтому Аллах говорит, «Валя яктулюна нафс», и они не убивают душу, «Аллати харам Аллаху», который Аллах запретил убивать, «Илля бильхак», кроме как по праву. «Валя язнун», и не совершают зина. Зина – это тоже грех великий. Когда начинает человек, девушка или же парень жить вместе, без того, как они прочитали никах. Никах не прочитали, уже вместе живут. Ночуют вместе – и так далее, и так далее. Вместе ходят все это, что приводит к большему. Это харам, зина. Это запретил Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Аллах разрешил, когда человек прочитал никах, потом живите вместе, ночуйте вместе, и все, что хотите. Так ведь? Это дозволено. Вы будете муж и жена, а пока вы не прочитали никах, это будет называться зина. Ваши поцелуйчики, обнимашки и все это зина будет называться. Все это запрещено, так ведь? Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Валя язнун», и они не делают зина, «Уама яфаль залика ялька асама». А тот, кто будет так делать, тот встретит свое воздаяние, свое наказание в судный день. Мы видим вот в этом аяте Аллах запретил нам что? В первую очередь это сказал, и не взывают никому, кроме Аллаха. Да. И не, с мольбой не обращаются никому, кроме Аллаха. Ширк не делают, то есть. Запретил ширк, айбада, поклонение кому-то, кроме Аллаха. Второе, что запретил, что? Нельзя убивать. Первое, поклоняться не Аллаху. Второе, сказал, нельзя убивать людей, лишать жизни. И третье, мы сказали, что? Нельзя жить вместе. Нельзя жить вместе, спать вместе, пока что никак не прочитали. Это называется как грех? Зина. Это называется зина, это харам, это запрещено. Аллах запретил. Хорошо, в Коране мы видим, есть запрет. وَقَجَّاءَ فِي السُنَّةِ И также у нас пришло в сунне. В хадисе Абдулла ибн Масауда шейх не упоминает, но он спросил у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ширк? Ты ведь знаешь, что такое ширк? Это когда поклоняются кому-то, кроме? Кроме Аллаха. Кроме Аллаха. Это ширк, потому что поклоняться нужно только? Только Аллаху одному. Только одному Аллаху, баракаллаху. Абдулла ибн Масауд спросил пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Айю дзанби азам? Это в сунне? Да. Это хадис. Какой грех самый великий? На что он сказал? Каль, ан таджаля лиллахи ниддан, ва хуа халякак. Когда ты кого-то приравниваешь с Аллахом, в то время как Аллах тебя создал, то есть ширк делаешь. Или взываешь кому-то, кроме Аллаха, поклоняешься кому-то, кроме Аллаха. Культу, затем он говорит, я у него спросил, сумма айюн, а затем какой грех? На что он сказал, ан тактуля валядака хашьята ан ятаама маак. Когда ты убиваешь своего ребенка, боясь, что он будет кушать вместе с тобой. Боясь, что у тебя риска не будет, пропитания не хватит. Забыл, что пропитание, риск дает Аллах. Думаешь, что ты сам, и боишься, что ты сам не сможешь заработать, не сможешь прокормить, и убиваешь своего ребенка. То есть убийство. Грех или не грех? Грех. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, об этом сказал. И третье, культу сумма айюн. Затем я спросил, а затем какой грех? На что пророк Саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Антузания халиля таджарик». Когда ты делаешь зина, вот в этот грех впадаешь, с женой своего соседа, сказал пророк Саллаллаху алейхи вассалям. Когда ты начинаешь вместе жить, или спать, или еще что-то там, с женой своего соседа, субханаллах, она чья-то жена, а ты вместе с ней заигрываешь и так далее. Это харам, это зина называется. Смотрите. Какие грехи упомянул Всевышний Аллах в аяте, который мы прочитали из суры Фуркан? Это ширк, это убийство, и это, как называется, мы сказали? Зина. В хадисе какие грехи упомянуты? Сказал, когда ты приравниваешь кого-то с Аллахом, то есть это? Ширк. Второе, когда ты убиваешь своего ребенка, это? Убийство. И третий, это какой грех опять? Зина. И в аяте сказано про ширк, убийство и зина. И в хадисе сказано про ширк, убийство и зина. Получается, зачем нам хадис? Чтобы подтвердить смыслы Корана, чтобы утвердить, еще раз заострить внимание на том, что, о чем сказано в Коране. Это вторая миссия, то есть вторая функция, которую несет в себе сунна. Если кто-то сейчас у нас спросит, для чего нужна сунна? Мы скажем, чтобы разъяснить, объяснить в подробностях то, о чем Всевышний Аллах умолчал в Коране. Скажем, а еще, мы скажем, чтобы утвердить, подтвердить, еще сильнее заострить внимание на том, что уже есть в Коране. Давайте третье, чтобы не затягивать. Для чего нужна сунна? Заидатун аля маджаа филь Коран. Добавить что-то, о чем не было упомянуто в Коране. Есть то, что было упомянуто в Коране, это надо разъяснить в подробностях. Это мы сказали. Да. Также сунна иногда что? Утверждает смыслы. Да. А иногда в Коране об этом не сказано. Но сунна добавляет нам. Да. Добавляет. Как, например, на каком примере? وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَاتِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ Как, например, Аллах Субханаху Ва Тааля говорит в аяте, в которых упоминает мухаррамат, кто является махрамами из числа женщин, говорит... وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ Речь идет в этом аяте о женитьбе. Сказано, что нельзя человеку жениться на двух сестрах. Мы знаем, что у нас Разрешено, чтобы у человека была одна, две, три, четыре жены. Может быть, у мусульманин так ведь? Абсолютно ничего страшного в этом нет. Но Аллах Субханаху ва Тааля поставил свои рамки. Сказал, допустим, человеку, мужчине, мусульманину не разрешено жениться на двух сестрах. Допустим, если кто-то захочет жениться на тебе, можно ему жениться и на тебе, и на Амире? Почему? Вы же сестры. Поэтому Аллах это запретил. Аллах сказал в Коране: «Уан таджмау бейналь ухтейн». И чтобы ты объединил между сестрами, кроме как, если это произошло еще до ислама. Хорошо. Однако сунна, мы сказали, добавляет нам информацию. Заида. Оказывается, не просто на двух сестрах нельзя жениться, а еще сунна нам добавочно сообщает о том, что, говорит шейх, «Джаа фи суннати анху, саллиллаху алейху ассалям, аннахью аниль джама бейна мраати, бейна лмраати, ва амматиха». Не просто нельзя жениться на сестрах, а также нельзя жениться на их тете, будь то это со стороны мамы или со стороны папы. Допустим, если кто-то хочет жениться на тебе, приходит ко мне и говорит: я хочу жениться на Аделе. Я говорю: хорошо. Он говорит: ну я также хочу сразу жениться на Амире. Скажи: мне так нельзя, это сестра, Аллах запретил. Хорошо, он скажет: тогда я хочу жениться на Диляряпа. Нельзя. На Адели и на Диляряпа. Можно или нет? Нельзя. Нельзя, потому что что, она тетя вам? Да. Так ведь? На ней тоже нельзя. Об этом сообщает нам сунна. Хотя в Коране этого нет. В Коране сказано, что нельзя только на сестрах. Угу. Однако в сунне сказано, что также нельзя жениться на тете. Будь то со стороны отца или со стороны матери. То есть, значит, еще третье предназначение сунны – добавить нам информацию. В Коране что-то сказано, но… Добавить. Добавить. Добавить что-то из знаний. Как это на этом примере. Также некоторые ученые, не все, некоторые ученые сказали, что для чего нужна сунна? Уазада бахдуху мартабатан рабиа. Некоторые добавили четвертую функцию, а это вахиан такуна насихатан ли хукмил Коран. Что она может отменить хукм Корана. Ну, Аллаху алям, об этом только некоторые ученые сказали, и это не совсем, наверное, правильно, как об этом говорит шейх Ибн Усаймин. Но пример здесь шейх приводит, говорит: «Ва мисалю залика каулюху». Примером этого может служить то, что Аллах в Коране говорит: «Кутиба алейкум иза хадара ахадукумуль мауту, ин тарака хайран аль васийяту лил валидейн». Если кому-то из вас приблизилась смерть, то он должен что-то завещать. И сказано, что он должен завещать своим родителям, валя храбин, и своим близким. То есть должен завещать часть имущества, которое он накопил за всю жизнь. Он может треть, взять одну третью часть и завещать ее своим родителям и так далее, и так далее. Однако в сунне пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисах: «Инна Аллаха», как шейх это приводит, говорит: «Джаа фи суннати каулюху, саллиллаху алейхи вассалям, инна Аллаха кад а'та кулля зи хаккин хаккаху». Аллах отдал каждому, имеющему право, его право. Сказал: «Фаля васийята ли варис». Однако тот, кто по наследству что-то унаследует из имущества, то есть тому, кому достается наследство, когда человек умирает, его имущество делится так, как Аллах велел, надо разделить. И вот тот, если Аллах велел, что такому-то родственнику такая-то часть определенная из имущества, то все, завещание его уже не касается. «Фаля васийята ли варис», пророк Слян сказал. Тот, кто наследство берет, ему он уже завещания нет, ему завещания нет. Ну, Аллаху алям, это не совсем правильный пример, и не так важно нам сейчас, чтобы мы... Важно нам то, чтобы мы поняли, что такое сунна. Так ведь? Что такое сунна? Еще раз быстренько повторяем. Сунна – это путь, дорога, которому следует. У мусульман, когда мусульмане говорят сунна, или если мы в хадисах встречаем сунна, или если в Коране и так далее, ну, как пример просто, то это что? Путь нашего пророка. То, что он сказал, то, что он делал, или то, что он утвердил. Вот это все называется сунна. Сказал, допустим, «Инна маля амалю биньят». Это сунна, так или нет? Так. Какая сунна? Которую он делал? Говорил. Говорил. То, что он говорил. Или, допустим, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, мы видим, как совершал намаз. Это то, что он? Делал. Делал. Или то, что он подтвердил, как вы уже сказали. Если кто-то спросит, а для чего нам сунна нужна? Для чего нам нужна сунна? Во-первых, чтобы поклоняться Аллаху, тому, что Аллах велел в Коране, разъяснить в подробностях, каким образом это делать. Еще для чего сунна нужна? Подтвердить. Подтвердить. Чтобы подтвердить то, что уже есть в Коране. Коран есть, сунна еще утверждает это. И третье мы сказали, чтобы, если в Коране сказано, допустим, только на двух сестрах нельзя жениться. Но мы сказали, в сунне сказано, что еще и на тете тоже нельзя одновременно жениться. Значит, что она делает? Добавляет то, что в Коране. И четвертое, некоторые ученые сказали, отменяет то, что в Коране. Аллаху та'аля а'ля. Поэтому понятно, что такое сунна, Амира? Понятно, что такое сунна? Все, что говорил пророк, все, что делал пророк, мы это называем сунна. Допустим, перед намазом почистить зубы вот этой палочкой, мисвак называется. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, если бы для моей общины, для мусульман, не было бы тяжело, я бы приказал, повелел им чистить зубы перед каждым намазом. В другом хадисе сказано, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так часто чистил зубы, что даже что? Хашиту аля аснани. Сказано, я боялся за его зубы, что вообще все зубы сотрет. Так много чистил, чтобы чистые были. Либо вот этой палочкой, либо хотя бы зубной щеткой чистить зубы. Раз пророк саллиллаху алейхи вассалям это сказал и делал, значит это что? Сунна. Значит, мы называем это сунной. На, держи. Делай сунной палочку. Иди. Если пророк саллиллаху алейхи вассалям что делал, допустим? Если, допустим, мы видели то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, куда-то заходил и начинал с правой ноги, или что-то делал правой рукой, там подобные вещи, значит, что он совершал, делал своими делами. Мы говорим, значит, это, делать это является сунна, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это делал. И то же самое, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что-то утвердил или подтвердил, или когда увидел, что кто-то так делает, не порицал, это тоже является сунны. И мы сказали, для чего эта сунна нужна, и что сунна это очень важно, и что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, даже в одном из хадисов сказал, «Инни утитуль Кур'ана ва мислюху ма'а». Сказал, воистину мне был дарован Кур'ан от Аллаха, и нечто подобное Кур'ану. Это сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах в Кур'ане говорит, «Ва юаллимукумуль китаба валь хикма». И пророк обучает вас книге? Какой книге? Курану. Уаль-хикма. И мудрости. Мудрость это что? Сунна. И как сказали праведные предшественники, что под хикма, под мудростью имеется в виду что? Сунна. Обучает вас Курану и? Чему еще? Сунне. Пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Понятно, что такое сунна? Да. Нактафи бихазаль кадр, ва саллиллаху аля набиина Мухаммад, ва алихи ва сахбихи аджмаин.